поднялся запад, Восток, ты мой Восток, а за спиной лишь запад бывающих стопов. Чужим отдался запад, Восток, ты мой Восток, а за спиной лишь запад бывающих стопов. Сегодня вижу завтра, иначе чем вчера, победа как расплата, зависит от утра. 13 солдатам на руки наплевать, я жить-то не умею, не то что воевать. Я 13 солдатам на руки наплевать, я жить-то не умею, не то что умирать. Повесьте эполеты оставшихся странам, и к черту амулеты, и к черту имена. И мы выходим рано, запутавшись в долгах, с улыбкой Д'Артаньяна в ковбойских сапогах. И мы выходим рано, запутавшись в долгах, с улыбкой Д'Артаньяна в ковбойских сапогах. В пустыне сраженных наповал, иду как по пустыне по чьим-то головам. Иду как стою мальчик, куда глаза глядят, я вовсе не мальчик, я гиблый, но солдат. Иду как стою мальчик, куда глаза глядят, я вовсе не мальчик, я гиблый, но солдат. Со мной дорога, желания сошли. Нету у меня ни бога, ни черта, ни жены. Чужим остался запад, Восток, ты мой Восток, а за спиной лишь запад бывающих стопов. Чужим остался запад, Восток, ты мой Восток, а за спиной лишь запад бывающих стопов.